Глава 6. Август, 506 год. Остров Абакан. Колонисты. Матвей Ильич Брагин свою карьеру народного избранника начал в конце 90-х. В своем регионе тогда стал самым молодым депутатом. Одно из сильных качеств Брагина в том, что он умеет красиво говорить, убеждать своих оппонентов и зажигать соратников обещаниями. Может, кто-то и пробовал назвать его болтуном, но кроме всего прочего, Матвей Ильич умел руководить, грамотно расставлять приоритеты и находить нужных людей для достижения цели, которую ставил перед собой. Брагину удалось убедить отца Михаила, что заселение нового острова, который расположился южнее Краснояра, очень даже необходимо. Тем более, что церковь заинтересована в заселении необитаемых островов, пригодных для жизнедеятельности. А остров Абакан именно таким и был. Свои дальнейшие планы Матвей Ильич никому не озвучивал. Община острова Краснояр дала в атаге строителей, чтобы помогали строить жилье для колонистов. Уехать на Абакан согласились 120 соотечественников Брагина. В их числе оказался Иван Корнев. Брагин предложил ему должность коменданта острова. Сам же Матвей Ильич занял должность мэра, так ему привычной было себя называть. Пришлось крутиться первое время, но за прошедший год добились многого. Построен поселок, выстроена ратуша, поставили церковь. И про оборону острова не забыли. Гавань защищена фортом. Кроме этого, построены крепостные башни в разных местах на побережье для наблюдения и отражения высадки врагов. Брагину удалось сманить две артели рыбаков с Краснояра и Уральского. Но этого было мало, чтобы остров вышел на самостоятельный хозрасчет. Однако помог случай. В конце сезона штормов рыбаки вышли на лов, и их прихватил в море шторм. Пришлось укрыться на маленьких островах, что находились в 2 милях южнее острова Абакан. В артель к рыбакам поступали для обучения соотечественники Брагина, чтобы освоить профессию рыбака. Среди них оказался Дмитрий Каменев. До попадания в будущее он работал геологом. Пока пережидали шторм, Дмитрий прогуливался по скальному острову. В силу профессионального любопытства, как геолог, он обратил внимание на камни с прожилками чего-то блестящего. Позже выяснилось, что это залежи серебра. Каменев подобрал несколько экземпляров руды. Вернувшись на остров, выяснили, что действительно месторождение серебра. Начали разработку добычи серебряной руды. Пришлось поставить форт, который станет защищать скальные острова. Находка сразу сняла вопрос о самостоятельности жителей острова. Для добычи требовалось оборудование, которое дал князь Дмитрий с острова Уральский. Даже предоставил охрану рудника, но с условием остров Абакан передает серебро на Уральский, получая прибыль в размере 60%. Рейтинг Брагина вырос. Матвей Ильич получил поддержку практически самого сильного игрока в этом регионе. В этот августовский день мэр острова Абакан вернулся с острова Уральский, но корабль был с острова Краснояр, поэтому и зашли сначала сюда. На свой остров Матвей Ильич собирался добраться с рыбацкой шаландой. Переговоры, на которые ездил Брагин, прошли удачно с князем Дмитрием Уральским. На Абакан пойдут новые поставки оружия и необходимых товаров. В порту Краснояра Брагин разглядел необычный фрегат. В чем необычный? Корпус корабля сделан из металла. Матвей Ильич прочитал название «Одиссей». Его заинтересовал корабль по двум причинам. Кто может владеть таким кораблем? И было бы неплохо перетянуть капитана или собственника на свою сторону. Брагин решил пройтись по причалу, чтобы подойти ближе, заодно расспросить о хозяине корабля. На причале он остановил рыбака, которого иногда встречал на своем острове. Матвей Ильич не смог вспомнить имя рыбака, но решил обратиться. «Любезный, не подскажешь, чей это корабль?» – спросил Брагин, показывая на фрегат. «Говорят, каперы прибыли. Давно стоят. Где-то пиратов пощипали, каких-то переселенцев привезли. Временный лагерь опять заполнен. Красноярцы бегают, баб красивых в жены зовут. А еще 3 шхуны пиратских притащили. Они на верфи в ремонте стоят. Уже объявление повешено на продажу», – ответил рыбак и двинулся дальше. Матвей Ильич рассматривал фрегат, как вдруг его взгляд за что-то зацепился. Брагин подошел ближе к фрегату, пытаясь понять, что он такое увидел мельком, что его насторожило. Пройдя шагов 10, его осенило. На флагштоке висел флаг, слегка развиваясь на ветру. И флаг принадлежал Советскому Союзу. Брагин тряхнул головой и зажмурился. Когда открыл глаза, флаг никуда не делся. Ну точно. Такой флаг был государственным флагом СССР. Матвей Ильич знал это наверняка. По причалу он подошел к трапу и окликнул вахтенного матроса, который был вооружен и наверняка исполнял роль часового. При этом Брагин обратил внимание, что матрос одет в мундир матроса Российской Федерации, как минимум очень похоже. Белая голландка, серые штаны, синий форменный воротник и кепка. В своем времени Брагин видел у военных моряков что-то подобное, когда ездил во Владивосток. Кажется, форменный воротник назывался гюйс, голландка, легкая рубашка с разрезом. В разрезе виднелась тельняшка, только полосы пошире, но также белые чередуются с черными. Но больше всего удивила кепка. В прошлой жизни Брагина такие кепки называли бейсболками. «Эй, братец, кто твой капитан и где его можно увидеть?» – спросил Брагин. «А ты кто таков будешь, чтобы спрашивать про нашего капитана? Может, ты вражина и что-то замышляешь против нашего капитана? А ну, едь отсюда, пока я тебя свинцовой пулей не угостил!» Раздраженно выругался матрос. Брагин рассердился. Давно с ним так никто не разговаривал. В это время мимо проходил портовый рабочий, толкая перед собой тележку. «Ты бы, господин хороший, не лез к этим парням. Это же каперы, а они куда как злее княжеских дружинников и тем более наших ополченцев. Полезешь к ним на фрегат, они пристрелят тебя и скажут, что так и было. Заметь, им за такое ничего не будет. Все каперы лихие ребята. За пиратами гоняются, почитай, в одиночку. Настоящие оторвы!» Высказался портовый рабочий и пошел дальше, не дожидаясь ответа от Брагина. Информация о каперах у Матвея Ильича была. Знал он, что они охотники за пиратами. Но какое-то чувство неудовлетворенности и чего-то непонятного не оставляло его. Он сменил тон с начальственного на дружелюбный и вновь обратился к вахненному матросу. «Послушай, морячок, я не замышляю ничего плохого. Хочу купить шхуны, что вы взяли трофеями». Насчет шхун Матвей Ильич не лгал. Он действительно собирался купить эти кораблики. Вахтенный матрос с минуту подумал и ответил. «Можете дождаться капитана на причале. На борт я не пущу. Шкипера тоже нет. Он ушел на верфь». Стоять на причале Брагину не улыбалось. Он решил подождать в портовом кабаке. А чтобы не пропустить капитана или шкипера фрегата, нанял мальчишку из прислуги в кабаке за несколько медных монет. Прошел час. Безрезультатно. Тогда Брагин решил пройтись до временного лагеря. Раз привезли людей, то стоит их сагитировать на место жительства на Абакане. Что он и сделал. Поговорив с людьми, выяснил, что люди также с упавшего самолета, то есть из времени Матвея Ильича. Такая ситуация его обрадовала. Следующие два часа он занимался агитацией, расписывая преимущества жизни на Абакане. Не забыл упомянуть и про серебряный рудник. Через три часа 80 человек согласились на переезд, а остальные уже получили предложение от местных жителей Краснояра. Брагин остался доволен. Как раз прибежал мальчишка и сообщил, что видел капитана железного фрегата, и Матвей Ильич отправился обратно в порт. Каково же было его удивление, когда с фрегата спустился Степан Белов, вызванный все тем же вахтенным матросом. Тем не менее, Брагин принял деловой вид и настроился на переговоры. «Я слушаю. Какой ко мне вопрос?» – спросил Степан, совершенно ничего не выражая, ни неприязни, ни благожелательности. «Хотел бы купить у тебя шхуны, Степан. Может, пройдем в портовый кабак, там и поговорим по-деловому?» Белов пожал плечами, и они двинулись в питейное заведение. В кабаке Брагин заказал хорошего вина. Степан отказываться не стал. Сделал несколько глотков и вопросительно посмотрел на Брагина. «Хотелось бы выкупить те шхуны, что ты взял, как я понял, в бою», – начал беседу Брагин. «Обратись на верфь. Они там, выставлены на продажу. Как только их починят, сможешь забрать, если кто-то из местных не окажется шустрее», – ответил Степан. «Я так и сделаю. У меня к тебе предложение. Пойдешь в нашу общину? Нам нужен сильный корабль для охраны и исследования южных скалистых островов». «Мне не интересно. Не люблю быть привязанным к одному месту. А потом я и без вас могу исследовать острова. Мне ничто не помешает». «У тебя нет геолога. Что мне мешает нанять человека?» «Согласись, Матвей, проблем в этом нет. Договорюсь с Резусовым, он мне поможет». Чтобы унять раздражение, Матвей Ильич допил вино из бокала и налил вновь. Этот вояка никак не поддавался на уговоры Еще тогда на островах не получалось взять Степана под контроль. Силой воли уняв раздражение, Матвей Ильич заговорил благожелательным тоном. «Степан, в самолете был груз с золотом и оружием. Ты присвоил это себе, а груз принадлежал нам с Нестеровым. Не хочешь вернуть? Если не секрет, на какие средства ты построил фрегат?» «Секрета нет. Я достал наш самолет. Разобрали и продали на Уральский. За это нам построили фрегат с остальным корпусом. Что касается золота и оружия, то оно стало ничьим, как только самолет затонул. Можешь считать это кладом, который я достал со дна моря. То есть ты присвоил самолет и мой груз? Я обращусь к князю Дмитрию. У меня с ним хорошие отношения. Тебе придется выплатить долю всех пассажиров», – вспылил Брагин. «Самолет не твой, не мой и вообще ничей. Он даже не принадлежит Корневу или Пронину. Я достал его со дна моря, а значит, это мой приз, как и твой груз. А еще я хочу напомнить тебе, что вы попали в рабство к пиратам. По местным законам, выручив вас и доставив в более цивилизованное общество, я могу затребовать оплату за свой риск. Более того, я выплатил всем подъемные, в том числе тебе. На такие средства можно организовать свое хозяйство. Теперь я никому и ничего не должен. Так что будь любезен, обратись к князю. Он назначит княжий суд, там все и порешаем. О том, что у тебя прииск по добыче серебра, я знаю. Мне здесь рассказали. А значит, у тебя есть средства выплатить мне долг. Именно долг. Ты стал рабом, как только попал к пиратам. И неважно, как я тебя выручил, выкупил или забрал силой оружия. По местным традициям я воин, а ты поселенец. Легко могу выставить счет вашему поселению, и вы заплатите. Никуда не денетесь. Матвей, не буди лихо, пока оно тихо. Нужны услуги капера? Готовь серебро. Его у тебя теперь много, ответил Степан. При этом он был спокоен, как танк. Брагин некоторое время сверлил Белова взглядом, но потом понял, что сейчас он ничего не сможет сделать. Следует выждать, а уж потом взять все сполна. На том они и расстались. Белов допил свой бокал, поблагодарил за компанию, бросил серебряную монету на стол и вышел. Матвей Ильич несколько минут приходил в себя. Ему очень хотелось отомстить этому твердолобому вояке. Немного успокоившись и подумав, Брагин покинул кабак и направился на верфь. Стоило поторопиться, чтобы выкупить шхуны. Корабли ему были нужны. Брагин собирался развивать торговлю. Матвей Ильич не был дураком и понимал, что справиться с Беловым не получится. Но можно воспользоваться чужими руками. Плести интриги Брагин умел. А иначе он бы не выжил в среде депутатов в своем времени. Сентябрь, 506 год. Фрегат «Одиссей». Продолжение похода. Белов простоял на Краснояре неделю. Ждал, пока изготовят станки под пулеметы. Турель делалась с поворотом на 180 градусов. Кроме этого, он заказал у местных мастериц дополнительный комплект форменного мундира для команды, нижнее белье, постельное белье и так далее. Что интересно, нижнее белье имелось из шелка, который привозили из Азии. Именно такое белье и купил Белов. Шелковое белье хорошо тем, что в нем не заводятся плотяные вши. Толя Торопов, как помощник боцмана, занял должность батальера. Ну, или кладовщика, если выражаться сухопутным языком. Тем не менее, Ефим торопил Белова. Так что, закончив работы и приготовления, отправились на Уральский остров. Здесь фрегат разгрузили от груза с оружием, а заодно Торопов продал кое-какие товары, что достались трофеями от пиратов. Удалось оставить за собой 6 пулеметов ДШК и солидный запас патронов к ним. Кроме этого, все члены команды получили пистолеты ТТ с запасом патронов по 1000 штук на каждый ствол. Те ружья, что взяли у пиратов, Степан отдал в переделку, в оружейную мастерскую. Сделают гладкоствольные, такие более пригодны для охоты на животных и птиц. Белов планировал продать такие ружья с прибылью для себя. Ну а лишнее железо всегда можно продать островитянам, например, на островах Саха. Здесь Степан узнал интересную информацию по оружейной теме. Во-первых, договорился на партию патронов местного производства. Пули свинцовые, но заряд – бездымный порох. Пришлось подключать опять же монахов, чтобы уговорили князя. На радостях от найденного хранилища резерва предков монахи не отказали и помогли решить вопрос. Во-вторых, после того, как ствол ДШК расстрелян, его делают гладкоствольным или нарезным, но и продолжают использовать. Дальность выстрела, конечно же, падает в обоих случаях, но на морскую милю, а то и полторы мили, до цели дотянуться возможно, разве что патроны другие и с зарядом дымного пороха. Березин, пока находились в оружейных мастерских, разведал нужную информацию. Княжеские мастерские добились в литье способа готовить оружейную сталь, но секретом ни с кем не делятся. Металлолом княжеский завод скупает с удовольствием, платит очень хорошую цену, что наводило на мысль доставать металл с мелководья и продавать. «Степан, они, конечно, секретничают, но один мастер мне по секрету проболтался, что льют они стволы для ДШК. Но не это главное. Мастерские с удовольствием возьмут металлолом древнего оружия. Случаи такие были, когда находили на мелководье что-то подобное. В общем, договориться можно. Как только стволы расстреляем, заменить сможем. Придется чем-то подсластить просьбу, но, думаю, мы найдем чем», — рассказал по секрету Березин Степану. По вопросу геолога Белов поговорил с профессором Резусовым, который хорошо пристроился в местной академии, хотя Степан назвал бы это заведение просто училищем. «Вы знаете, Степан, я, пожалуй, сам отправлюсь с вами в путешествие. Вопросами по организации учебного процесса здесь есть кому заняться. Мне интересен этот мир, а потом я смогу натаскать наших девочек по геологии. К сезону штормов с острова Абакан приедет специалист по геологии, Дмитрий Каменев. Будет вести курсы, так мне сказали в епархии. И я очень вас попрошу, Людмилу и всех желающих, оставить на сезон штормов на Уральском. Им не помешает теория. Я был в местной библиотеке, очень богатый материал. Тот, кто думал о потомках еще до катастрофы, дальновидный человек, я им восхищаюсь», — продолжил профессор. Белов отказываться не стал. Свободная каюта есть, найдется куда поселить профессора. Пока находились на Уральском, появился флейт-богатырь, которым командовал шкипер Демид Широков. Флейт занимался грузовыми перевозками. Воспользовавшись моментом, Степан снял флейт с перевозок и дал задание Демиду посетить остров Саха, пометив на карте Демида расположение островов. Задача – захватить ватагу специалистов и вытащить самолет на берег, разобрать и привезти на Уральский, здесь сдать монахам. Заодно дождаться из мастерских переделанные ружья, отвезти охотничьи ружья островитянам на остров Саха. Полный расчет Степан произведет сам, когда вернется из похода. Перед возобновлением похода Белов запросил у монахов в церкви реестр флагов кораблей и принадлежности к разным сообществам, чтобы, встретив корабль в море, не гадать, кто перед тобой, а знать наверняка. Всех знать церковь не могла, но за последние 3 века накопила очень большую информацию. Через 5 дней Одиссей вышел в море. Через 10 дней Одиссей добрался до острова Итиль. Березин сравнил с картой в ноутбуке, получалось, что остров образовался на месте города Волгоград. Средняя скорость фрегата сравнялась в 10 узлов. Могли бы дойти раньше, но пришлось останавливаться и проводить определение мелких островов по координатам. Таким образом, Людмила зарисовала крупные острова Луговые, что расположились вместо города Тольятти и Самары. Острова холмистые, прекрасное место для выпаса овец. Здесь и жили чабаны. Мелкое племя, которое выращивали овец и занимались рыбной ловлей. 2 крупных острова и 10 мелких. Племя жителей небольшое, всего 300 человек. Придут пряжу из овечьей шерсти и выращивают лен. Леса немного, но есть. Есть источники пресной воды. На острове Итиль задержались дольше. Здесь жили шахтеры, добыча каменного угля и железной руды, рыбаки и фермеры. Всего 2000 жителей. Торгуют с Уральским островом и Московскими островами. Одно из координат хранилищ резерва находилось рядом, но в море. Глубина не очень большая. Дайверы проверили, вынесли вердикт. Хранилище не найти. Ну, или сложно искать. Зато видели на дне затопленные города, где точно можно заниматься подъемом металлолома. «Ефим, эти острова пираты не грабят?» – спросил Степан у монаха, когда они ждали возвращения дайверов из-под воды. «Острова не богатые, нет смысла. Бывает, заходят для пополнения запасов воды, овец возьмут для запасов мяса, да еще девок местных помнут. Пираты тоже не дураки. Если начнут убивать и брать в рабы всех подряд, острова опустеют? Таких даже пиратское сообщество не любит, убивают, как бешеных собак. А потом в этих водах часто каперы ходят. Нами установлены ретрансляторы для связи, островитяне могут достаточно быстро связаться с ближайшими каперами. Так что здесь более-менее спокойно», — ответил Ефим. От острова Итиль фрегат «Одиссей» взял курс на юго-запад, к островам Тамань. Эта цепь островов протянулась от бывшего города Ростов до Краснодара, далее до Сочи, как выяснил позже Белов по карте в ноутбуке Березина. В старых картах цепь островов Тамань обозначена, но не так подробно, как это делали картографы с «Одиссея». Попутный ветер способствовал двигаться средней скоростью до 18 узлов. На горизонте штормов не наблюдалось. Делали несколько остановок для определения координат у пустынных скалистых рифов. Профессор Резусов обследовал их на предмет полезных ископаемых. Мила Рябова еще в этом направлении начала получать теорию и практику. На одном из таких небольших островов обнаружили медную руду. Сам остров небольшой, 2 км в ширину и 5 в длину. На острове редкий кустарник и небольшие лесные рощи крымской сосны. Из животного мира только птицы. Острову решили дать название «Медный». По длине остров пересекает ручей с пресной водой. Из всех присутствующих больше всех возбудился Ефим. Он тут же радировал на точке с ретрансляторами, чтобы сообщение ушло на остров Уральский. Оно и понятно. Новое месторождение следовало застолбить, и наверняка это сделает епархия. Степан уже сделал вывод, что местная церковь не только религия, а в большей степени влияние на народы экономическим способом и идеологией. На третий день встали на якорь у северного острова Тамани. Белов сформировал 2 команды по определению координат и третью для геолога разведки. Отправив 3 шлюпки с матросами и специалистами на острова, сам занялся проверкой координат складов резерва. В этом районе по архивам церкви находились 4 военных городка. Проверили все. Убедились в недоступности 2 точек, глубина более 100 метров. На третьей точке глубина не превышала 40 метров. Будь здесь высотные здания, они бы торчали над поверхностью воды. Степан дал команду дайверам на погружение. Исследовали 2 дня. Складов резерва не обнаружили, отчего расстроился больше всех Ефим. Но Феликс наедине. Степану доложил более подробно. «Степан, мы обнаружили кладбище кораблей, достаточно большое. Может, когда был потоп, корабли суда затянуло, но я не уверен. Толкового объяснения у меня нет». «Феликс, я сравнил с картой, здесь недалеко располагался Новороссийск. Догадываешься, что был порт и база ВМФ России? Так что все объяснимо». «Только не пойму, куда делись высотные дома?» «Скорее всего, разрушены. Есть же в архивах у монахов описание землетрясений. Так что ничего удивительного. Я думаю, нам сюда следует наведаться только подготовленными. Мы с Аней уже думали, как поднимать суда на поверхность. Нужны средства, что-то вроде баллонов для накачивания воздухом. Я читал способы подъема корабля времен начала 20 века. В общем, способ есть. Но суда ножовкой по металлу не распилишь, а зубило не поможет. Нужна резка по металлу. Ты, Степан, бывал в мастерских? Что-то есть на Уральском?» «Видел я там такое. Ты нашу сварку, точнее аппарат, видел? Что-то подобное. На Уральском собраны аппараты примерно как нам продали, только больше. Вырабатывается ацетилен из карбида и баллоны с кислородом. Где берут карбид, не знаю. И стоит очень недешево. Хотя за поставки высоколегированной стали наверняка дадут нам возможность получить ресурсы». «Хорошо, поработаем. Может, и склады найдем. Нужен большой компрессор, чтобы баллоны подъема накачивать, а заодно песок разгонять. Надо сюда в апреле наведаться, сразу как устаканится погода», – высказался Феликс. То, что большие компрессоры есть, Степан знал. Видел такие в княжьих мастерских. Осталось только договориться. Еще 5 дней пришлось ожидать исследователей под руководством Резусова и Рябовой. Острова заселены дикими племенами, но общество не закрытое. они вполне спокойно привечают мореходов. Занимаются выращиванием винограда, плодовых деревьев и зерновых. Удобряют землю птичьим пометом, что позволяет с небольшой территории получать хорошие урожаи два раза в год. Один из основных видов занятия – рыбалка. Самые крупные суда – шлюпы. В этих водах часто патрулируют каперы. Двоих таких встретили. Они вышли на связь, точнее запросили связь. Степану, как каперу, дали частоты, на которых каперы общаются между собой. В общем, опознались и познакомились. Флейт-стрела. Корпус обшит медными листами, чтобы днище корабля обрастало меньше. Капитан Матвей Павлов. Капером ходит по морям 20 лет, базируется на Уральском. Флаг – белый фон со знаком стрельца, лук и стрела. Команда в 120 человек, все опытные бойцы, некоторые с самого начала карьеры Матвея. Второй – фрегат «Птица». Корпус также обшит медным листом. Капитан Олег Московский, прозвище «Москаль», родом с Московских островов. Там же база, где живут семьи моряков. Флаг – голубое полотно с двумя кружками пива. Встали на якорь возле южного острова Тамани. Здесь в поселке есть таверна. За выпивкой поговорили более подробно. «Степан, для чего такие затраты на стальной корпус? С близкого расстояния пушка может и пробить борт. Что тогда делать будешь? В шлюпках спасаться?» – спрашивал Олег. «Есть сварочный аппарат. Починим, если что», – засмеялся Степан. «Ну, не знаю. Дорого это все. Наверное, по весу золота заплатил. Хотя это твое дело. Давно в каперах? Что-то раньше не пересекались. Где базируешься? На Уральском?» Матвей так и сыпал вопросами. «В каперах почти год. На востоке обретался. Сюда первый раз вышел. Базируюсь в порту, где Южный монастырь. Там поселок есть. Там же и родственников селим. Тех из команды, у кого есть», — ответил Степан. Поговорили о вооружении. У Матвея 5 пушек, а у Олега только 4. Стрелковое вооружение – винтовки Бердана местного производства и Мосинки, тоже местная копия. Пистолеты ТТ и револьверы. Команда обучена сабельному бою, вооружение – тесаки и палаши. Как выяснилось, Матвей располагался близко от того места, где базируется Степан. У Павлова крупное имение с крестьянами и крупным хозяйством. Свой причал. «Я рабов у пиратов отбил. На Уральском рабов не приветствует церковь, а вот закрепостить можешь запросто. Даешь им кров и возможность работы, содержать семью, но можешь и вольную выписать», – рассказывал Матвей. «Не пойму, чем отличаются рабы от крепостных?» – удивился Степан. «Ты будто не в наших краях родился. Вижу, совсем законов не знаешь. Удивляешься простым вещам», – спросил Олег. «Я с южного полушария. Поселился здесь 1,5 года назад», – ответил Степан, не вдаваясь в подробности. «Понятно. Тогда прими совет. Рабов возьмешь, просто так не отпускай, закрепи за собой. Они тебе еще спасибо скажут, работать будут, тебе платить барщину. Или ты, Степан, бессребреник?» – усмехнулся Матвей. «Подумаю над этим, пока никого не освобождал», – улыбнулся Степан. «Пираты в эти воды редко заходят, но мы все равно патрулируем. Зерно здесь покупаем намного дешевле, чем у наших купцов. Я, например, не гнушаюсь на зерне заработать. У нас на Московских островах хлебушек хорошо берут». «Ну а ты чем, кроме каперства, зарабатываешь?» – поинтересовался Олег. «Картография. Вот еще геологов обучу, буду поисками руды по островам заниматься. Церковь платит прилично», – ответил Степан. «Ух ты! То да! За составление карт золотом платить приходится. А геологи вообще редкость», – восхитился и посетовал Матвей. «Не вижу трудностей. Отдайте на Уральском в обучение своего человека», – не понял Белов. «Смеешься? Столько золота запросят, что в страшном сне не приснится. Уж не знаю, как у тебя получилось, но я пробовал. Даже в церковь обращался. Отказали», – посетовал Матвей. «Вы мне по уложению каперов поясните. Я когда патент получал, мне вручили памятку об уложении службы капера», – попросил пояснить Степан. «Ха, понял, о чем ты говоришь. По уложению нам вменяется время от времени патрулировать воды с основными торговыми путями, отлавливать пиратов или топить их. Но если ты занимаешься картографией, то можешь этого не делать. Утопил пиратов, обязательно фиксируй на ближайшем острове, где есть представитель церкви. Хотя капера принуждать никто не будет, ты же за свои средства приобретаешь корабль, платишь команде и так далее», – объяснил Олег. «Все равно, Время от времени капер обязан утопить пару пиратских лоханок. Патент, может, и не заберут, но на островах уже будут не рады», — добавил Матвей. А Степан задумался. По сути, ему несказанно повезло, что с ними оказался профессор Резусов. Возможно, церковь держит такие знания при себе. Просидели до заката солнца. Разошлись вполне довольными. Белов сделал вывод, что каперы – это своеобразная каста, которые всегда приходят на помощь друг другу. Пираты каперов не жалуют от слова совсем и при любом удобном случае стараются утопить. А если капер попадет в рабство, то ему обеспечена мучительная смерть. Ничем таким Белова не удивишь. В своей теперь уже прошлой жизни на военной службе он насмотрелся всякого зверства. Даже в 21 веке на Ближнем Востоке у террористов было распространено рабство. Для себя он решил, что будет думать о крепостных или рабах, когда представится такой случай. Чего голову зря сейчас ломать? Заодно узнать, как на такие вопросы смотрит его команда. Послушать мнение после рассказов о беседе с каперами. Еще два дня простояли у Тамани, пока Резусов закончил с геологоразведкой. Отсюда взяли курс на юго-восток. Оставшиеся три точки с координатами складов резерва, видимо, находились в прошлой жизни в Кавказском военном округе. Хотя в той жизни, откуда Степан попал, он мог бы назвать сотни военных городков. Но что есть у монахов, то есть. Взялся за работу, следует довести до финала. На том месте, где в мире Степана высились Кавказские горы, в данный момент расположился горный хребет, точнее скалистые острова. Растительности немного, но она есть. Протяженность, теперь уже островной цепи, более 600 морских миль. По сведениям монаха Ефима, на этих скалистых островах живет обособленное племя дикого народа. Чужих к себе не подпускают. Чем занимаются, кроме рыбалки, непонятно. Острова Ефим так и назвал – Кавказ. Отпускать людей в эти места без охраны Степан не рискнул. Они обследовали побережье за несколько дней, обошли острова по кругу. Проверили точки координат складов резерва. Все оказались под водой. Хотя в одном месте Феликс сообщил по секрету – стоит поискать, глубина не более 10 метров. При обходе и осмотре островов кораблей не обнаружили, хотя были места закрытых от чужого глаза бухт. Но проверять Степан не решился. Конец сентября, а там через месяц сезон штормов. Он решил, что они пройдут, исследуя более северную часть морей. К примеру, ему было интересно, что в том месте, где до катастрофы располагался Донбасс. Определив координаты цепи островов Кавказ, взяли курс на северо-запад. Двигаясь к той точке, где когда-то находился Донбасс, прошли мимо островов Тамань. В этих водах стали чаще встречаться купцы на различных судах. Скоро конец навигации, и люди торопятся совершить последние рейсы. Монах Ефим был бы не против вернуться на Уральский, но когда Степан сообщил ему цель плавания, возражать особо не стал. Через сутки после островов Тамань увидели вновь землю. Степан всмотрелся в карту, что имелось. Острова были, но без пометки обитаемости. Вскоре стало возможно рассмотреть три достаточно крупных острова, но вот с растительностью там было неважно. Каменные холмы, у подножья которых растут редкие рощи деревьев. Нашли место для постановки судна на якорь. Вновь сформировали команды для исследования и определения координат. В этот раз Мила пошла в компании профессора. Степан решил размять ноги и с охотой присоединился к ним. Пока профессор исследовал грунты и каменные осыпи на предмет полезных ископаемых, не только Людмила, но и Степан вникали в суть профессии геолога. Хотя Белов это делал больше из солидарности к своей подруге Миле. В старых картах эти острова не имели названия, поэтому команда «Одиссея» посчитала для себя возможным дать название группе островов «Донбасс». Полумили от крупных островов расположены 9 мелких. На исследование ушла неделя. Главное, результат был. На двух крупных островах Никифор Федорович обнаружил каменный уголь. На третьем крупном острове – железная руда. А вот на нескольких мелких островах – медная руда. Профессор удивлялся тому, что такие богатые залежи находятся совсем рядом. Монах Ефим, узнав о результатах поиска геологии, тут же начал напрягать связиста Анну Золову на предмет отправки сообщения в епархию. Однако Аня отказала ему, заявив, что без команды капитана даже рацию включать не собирается. Ефим возмущаться не стал, просто подождал, когда с острова вернется Белов. «Капитан, дайте команду своему связисту наладить связь. Мне необходимо отправить сообщение на остров Уральский», – потребовал монах, правда, сделал это вежливо. «Брат Ефим, я распоряжусь, чтобы Золова наладила связь. Но прежде хотелось бы переговорить с вами», – ответил Белов. «Я готов. О чем пойдет речь?» Перед выходом в поход между мной и епархией был заключен договор о выполнении работ по составлению карт и лоций. Мне уплатили аванс. Оставшиеся работы оплатят по факту выполнения задачи. Но в договоре ни слова не говорится о геологической разведке. Люди из моего экипажа принимают самое непосредственное участие. Конечно же, основную работу выполняет профессор Резусов. Я так понимаю, у него будет отдельная оплата. Тем не менее, мне бы хотелось быть уверенным, что нам проведут доплату с учетом дополнительной задачи, высказался Степан. Перед выходом в море я говорил на эту тему с отцом Иваном. Он уверил меня, что могу вам обещать оплату, и епархия поддержит мои обещания. Тем более найдены новые месторождения, которые необходимо взять под контроль, успокоил Белова Ефим. Возвращаться решили по дуге, захватывая морские просторы между 50-й и 60-й параллелями. Не сказать, что до попадания в этот мир профессора Резусова ничего не делалось в картографии. Делали точно, координаты устанавливали правильно, но вот прибрежные глубины островов не промеряли, указывали только видимые участки с рифами, что грозили судам опасностью. Этим и планировал заняться капитан Белов, постепенно возвращаясь на остров Уральский до начала сезона штормов. Взяли курс на север, по направлению на остров Вороний. На карте обозначен, но не помешает промерить глубины вблизи берега. Добравшись до острова, сверили координаты. Промерили глубины в прибрежной полосе. Пришлось задействовать 5 шлюпок, чтобы ускорить работы. Резусов с Людмилой прошлись по острову в поисках полезных ископаемых. Очередная удача. Профессор обнаружил селитру, или правильнее выразиться, нитрат натрия. Вновь заволновался Ефим. Селитра идет в производство пороха. На самом острове огромные птичьи колонии. По всей видимости, сюда заглядывают островитяне. Собирают птичий помет на удобрение. Пока команды занимались обследованием острова, Березин и Белов изучали карты. Если двигаться на север, то там начинаются Московские острова. «Предлагаю на Московские острова не ходить. Возьмем курс на северо-восток, пройдем севернее Луговых островов. Чуть севернее Татарские острова, обитаемые. Обследуем прибрежные воды», – предложил Сергей. «Прокладывай курс, так и сделаем». Степан стал сверять, на каком месте находятся Татарские острова. «Я уже смотрел. В нашем времени там Казань была», – усмехнулся Сергей. «Тут-то, я думаю, название специфичное. По всей вероятности, имеют вулканическое происхождение, а значит, могут быть ископаемые. Думаю, что возьмем левее. Здесь Новгородские острова. Всего 2 клочка суши и небольшие. Проведем замеры», – высказался капитан Белов. Через 2 дня на горизонте показались Новгородские острова. Данные координат в старых картах совпадали, поэтому команда «Одиссея» занялась промерами глубин, оформлением лоций. Острова считались фермерскими, сплошь пахотные поля, разделенные лесными полосами, либо эту роль играли плодовые деревья и грецкий орех. На островах имелись небольшие речки, которые обеспечивали островитян пресной водой, а посевы – своевременным поливом. Дважды в год собирали урожай, среднегодовая температура не опускалась ниже 20 градусов, но и в летний период аномальной жары не было. Геологоразведкой здесь заниматься не стали, все засеяно зерновыми культурами. Местное население насчитывает 5000 человек, часть занимаются растениеводством, часть – рыбной ловлей. Птичий помет собирают также рыбаки на скалистых островах, где расположились большие птичьи колонии. Такие сборщики обжигают помет и поставляют фермерам в виде удобрений. Выполнив свою работу за 2 дня, фрегат «Одиссей» взял курс на восток, а еще через 2 суток добрались до Татарских островов. Ветер был боковой, потому пришлось двигаться под стакселями, не используя другие паруса. Бортовая качка раздражала, но хорошо то, что никого не мучила морская болезнь. на обследование татарских островов потратили 5 дней. Три острова средней величины расположены треугольником, в середине гавань. Здесь островитяне выращивают жемчуг. Основные виды занятий – скотоводство, выращивают лошадей и овец. Ну и, как везде, рыбная ловля. Кони неизвестной Степану породы, похожи на монгольских. Острова неплохо охраняются местными жителями, население примерно 2000. На побережье поставлена крепостная стена, пушки в фортах. Есть порт. На выполнение работ с жителями договорились без проблем. А вот исследования по геологии жители проводить не разрешили. Закончив работу, проложили курс в сторону Уральского острова. Погода почти ежедневно не радовала, ветер усиливался. Но пока шторма не превышали 4-5 баллов. В конце сентября фрегат «Одиссей» причалил в порту на южной стороне Уральского. Степан решил загнать фрегат на келевание. Стоило почистить корпус от разных наростов, подкрасить металл. В общем, работ предвиделось немало, скучать команде не придется. Кроме этого, за сезон штормов члены команды смогут побывать дома и заняться своим хозяйством, как минимум те, у кого есть семьи. Степан пока собственным домом не обзавелся, просто арендовал на длительный срок 2 комнаты в таверне. А вот Березин решился купить дом, но в столице. Его жена устроилась в местную больницу врачом. Степан расплатился с командой полностью за весь поход. А вот Флейт не вернулся, не успели достать самолет до сезона штормов. Белов не удивился, он помнил сам, сколько времени они провозились с Ил-86. За это время стоило приготовиться к следующей навигации.